Глава 5. Психические расстройства. Психические расстройства и болезни очень стигматизированы в нашем обществе. С этим пытаются бороться и специалисты, и активисты, но большинство людей все еще скрывают свои диагнозы. Как следствие, вокруг психических расстройств много мифов и демонизации. Будь то депрессия, биполярное расстройство, шизофрения или расстройство аутистического спектра. Практически для каждого из этих состояний существует слово, ставшее ругательством. Психбольной, биполярник, аутист, шизофреник, маньяк, суицидник, психопат и тому подобное. В обществе, где до сих пор многие не знают разницу между психотерапевтом и психиатром и считают, что услуги психолога – это для людей с психическими отклонениями, язык очень наглядно это показывает. Многие мои коллеги и психиатры, не говоря уже о непрофессионалах, спокойно между собой называют своих пациентов травматиками, биполярниками или невротиками, говоря, мол, ну это же просто слова, в них нет ничего плохого, говорит Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Но эти слова формируют наши отношения и, более того, затрудняют процесс работы с людьми с этими расстройствами. Сами себя, считая пограничниками и невротиками, люди еще дальше загоняют себя внутрь своей проблемы, что делает лечение более проблематичным. К тому же такие слова несут в себе мифологизацию расстройств. Шизофреник – это обязательно кто-то буйный и опасный, а маньяк – это вообще кровожадный серийный убийца, тогда как шизофрения и маниакальные расстройства – это психиатрические диагнозы, далекие от таких проявлений. Сейчас все меньше состояний называют болезнями, предпочитая говорить о нейроразнообразии, психических расстройствах или эпизодах. Кроме того, для большинства нарушений не выявлено четких биологических причин, в отличие от, например, болезни Альцгеймера, которая считается неврологической болезнью именно в связи с этими обстоятельствами. Например, депрессия – это расстройство, но выражение «заболел депрессией» довольно часто используют. Понятно, что «заболел» уже лучше, чем риторика в духе «встань с кровати, улыбнись, соберись, займись делом». Но еще лучше сказать «у него депрессия» или «депрессивный эпизод». Совсем хорошо сказать «у него был опыт депрессии». Это и определяет проблему, и возвращает человеку субъективность – и признает его опыт как нормальный факт жизни. Отдельно нужно отметить РАС – расстройство аутистического спектра. Во всем мире и даже у нас уже не принято говорить «аутизм», вместо этого «РАС». То же самое со словом «аутист», вместо него «человек в РАС» или хотя бы «человек с аутизмом». Правда, есть нюанс. Фонды и сами люди с аутизмом и РАС делятся на два лагеря. Первые исповедуют подход «people first», то есть сначала человек, потом его диагноз. В такой парадигме говорят не аутист, а человек с аутизмом или с РАС. Вторые, наоборот, провозглашают, что «identity first», то есть аутизм, это часть идентичности, а не отдельная характеристика. Поэтому формулировка «люди с аутизмом», наоборот, им не нравится – а нравятся аутичные люди или аутисты. Но так как первых все же большинство, да и концепция «people first» применяется ко всем остальным корректным названиям, лучше придерживаться ее. Слова. Не стоит. Анорексик. Анорексичка. Некорректно. Лучше использовать «человек, страдающий нервной анорексией», «человек с расстройством пищевого поведения». Комментарий. Есть такое психическое расстройство – нервная анорексия. Это самое смертельное из существующих психических заболеваний. По статистике им страдает до 2% населения, в основном девушки и женщины, но случается это расстройство и у мужчин. Это расстройство – именно нервная анорексия, то есть отказ от еды из-за психических причин. Это генетически обусловленное расстройство. Чтобы им заболеть, нужно быть генетически предрасположенным к анорексии. Термином «анорексия» в медицине называют любой отказ от еды и истощение вследствие этого, например, из-за тяжелого соматического заболевания. Поэтому, когда мы называем человека, страдающего анорексией, анорексик или анорексичка, помимо очевидных, уничижительных коннотаций, есть еще медицинская неточность. Не очевидно, что с этим человеком. Он страдает нервной анорексией или другими видами истощения. К сожалению, в русском языке нет слова или словосочетания, которые бы предлагали корректное наименование человека с таким расстройством. Человек, страдающий нервной анорексией, корректное, хотя и длинное название. Светлана Бронникова, психотерапевт, руководитель центра «Интуит». Расстройство пищевого поведения – более общий официальный медицинский термин, объединяющий и нервную анорексию, и нервную булимию, и приступообразное переедание, и еще несколько реже встречающихся диагнозов – расстройство очистительного типа, например, или атипичная анорексия. Можно также говорить «нарушение пищевого поведения». Люди с РПП часто предпочитают идентифицировать себя именно через РПП, а не конкретный диагноз, то есть не говорить «у меня нервная анорексия», а говорить «у меня РПП». Не стоит «аутизм», можно по-другому, лучше использовать. Иногда можно говорить «раз» – расстройство аутистического спектра. Комментарий. Сейчас можно ссылаться на МКБ-11 2018 года, которая включила новую диагностическую единицу РАС 6А02 «Расстройство аутистического спектра». Таким образом, РАС – это современный термин. Использование слова «аутизм» не является неверным. Мы используем и формулировку «РАС», и «аутизм». Мы употребляем их как синонимы в общении с широкой аудиторией. В официальных документах точнее будет использовать «РАС», потому что «РАС» – диагностический термин, который объединяет подтипы, которые вводит МКБ-11. Любовь Коробова, менеджер по коммуникациям центра, Антон тут рядом. Не стоит «аутист», можно по-другому. Лучше использовать «человек с РАС» – расстройством аутистического спектра, «человек с аутизмом». Комментарий. Существуют два варианта обращений, и нельзя сказать, какой из них единственно верный, поскольку есть разные мнения и у самих людей с аутизмом. Первое – people first, то есть сначала человек, потом его диагноз. Мы, как фонд, придерживаемся этого принципа, говорим не аутист, а человек с аутизмом или с РАС. Второе – identity first – аутизм, часть идентичности личности, а не отдельная характеристика. Поэтому формулировка «люди с аутизмом» наоборот некоторым не нравится, а нравятся «аутичные люди» или «аутисты». В этой ситуации стоит, наверное, учитывать, что люди с данным диагнозом могут иметь свои предпочтения, и мы знаем, что некоторые из них предпочитают, например, формулировку «аутичный человек». Любовь Коробова, менеджер по коммуникациям центра «Антон тут рядом». Не стоит, биполярник, некорректно. Лучше использовать «человек с биполярным расстройством». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит, депрессивный человек, некорректно. Лучше использовать «человек с депрессией», «человек с опытом депрессии». Комментарий. Снова патологизация. Человек, у которого депрессия, это какой угодно человек. Кстати, им может быть или стать любой из нас. Мне в таких случаях очень нравится слово «опыт», то есть человек с опытом депрессии. Звучит корректно и точно отражает смысл. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Вообще следует быть осторожными со словом «депрессия». Это серьезный диагноз, требующий в определенных случаях длительного лечения. Это не грусть, не хандра и не скорбь, как часто принято считать. Эти состояния испытывает время от времени каждый человек. Они не имеют ничего общего с депрессией, как с расстройством. Анна Привезенцева, психолог подросткового центра «Точка». Не стоит. Маньяк. Некорректно. Лучше использовать «человек с маниакальным синдромом». Комментарий. Слово «маньяк» для большинства людей – это какой-то кровожадный серийный убийца и извращенец. На самом деле маниакальные расстройства Это аффективные расстройства личности. Они довольно разнообразны и включают в себя комплекс проявлений, далеких от стремления планировать, убивать и насиловать. Поэтому надо называть вещи своими именами. Если это серийный убийца, то так и говорить. Если насильник, то тоже. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Нарцисс. Некорректно. Лучше использовать человек с нарциссическим расстройством личности. Комментарий. Нарциссическое расстройство личности есть в МКБ-10 в разделе «Специфичные расстройства личности». Когда говорят «нарцисс», имеют в виду скорее некое бытовое понимание этого слова, самовлюбленного и эгоцентричного человека. Не нужно путать эти вещи. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Невротик. Некорректно. Лучше использовать «человек с невротическим расстройством». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Олигофрен, дебил, имбецил, кретин. Неверно. Лучше использовать «человек с ментальными особенностями». Комментарий. Эти слова давно превратились из медицинских диагнозов в ругательство. Многие люди даже не знают, что изначально это медицинские термины. Поэтому употреблять их где-то, кроме как в специализированных врачебных кругах, нельзя. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов, ГАОРДИ. Не стоит. Паранойя. Неверно. Лучше использовать тревога, параноидальный синдром. Комментарий. В общеупотребительном смысле это, скорее всего, тревога. Так и нужно говорить. Если же речь о параноидальном синдроме, как о психическом расстройстве, то и называть его нужно полностью. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Педофил. Некорректно. Лучше использовать «человек, совершивший сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему» или «человек с расстройством педофилия». Комментарий. Педофилия – это психическое расстройство. Оно есть в МКБ. Педофил – человек, страдающий этим расстройством. Он может с ним бороться и никогда и пальцем не притронуться к ребенку. И он не преступник. И вообще, нужно называть его не педофил, а человек с расстройством педофилия. У нас же часто говорят «педофил», имея в виду преступников. Кстати, человек, совершивший сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему, вовсе не обязательно страдает педофилией. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит. Пограничник. Некорректно. Лучше использовать «человек с пограничным расстройством». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Психическое здоровье. Можно по-другому. Лучше использовать «психическое благополучие». Комментарий. Слово «здоровье» предполагает и свою противоположность – болезнь. Корректнее говорить о психическом благополучии, чтобы словом «здоровье» автоматически не причислять всех, у кого есть или были какие-то психические проблемы, к категории больных. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Психопат. Некорректно. Лучше использовать «человек с психопатическим расстройством». Комментарий. Редко, когда говорят «психопат», подразумевая клиническую психопатию, одну из разновидностей диссоциального расстройства личности. Часто же имеется в виду что-то вроде «псих», «маньяк», «вспыльчивый», «бессердечный» и прочее, то есть какие-то опасные черты поведения. Если это неофициальный диагноз, лучше подбирать другие слова. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Раздвоение личности. Неверно. Лучше использовать диссоциативное расстройство личности. Комментарий. Раздвоение личности – устаревший термин. В психиатрии это называется диссоциативное расстройство, и личности часто бывает больше, чем две. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Самоубийство. Можно по-другому. Лучше использовать суицид. В слове «самоубийство» слышится слово «убийство», а значит «преступление». дискуссии о том, имеет ли право человек сам заканчивать свою жизнь, и преступление ли это, была и будет всегда. Каждый имеет право смотреть на это по-своему. Суицид звучит более нейтрально. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Псих больной, псих. Некорректно. Лучше использовать «человек с психическим или ментальным расстройством». Комментарий. Психбольной и тем более псих – неприемлемые слова для описания психического состояния человека. Есть простое правило. Если слово звучит как ругательство и может быть применено к здоровому человеку, с ним что-то не так. Данила Гуляев – нарративный психотерапевт. Не стоит. Суицидальное поведение. Неверно. Лучше использовать «человек, совершавший попытки суицида». Комментарий. Распространенное, но абсурдное выражение. Суицид – вещь одноразовая, а какое-то поведение – это последовательность повторяющихся действий. Нельзя постоянно себя убивать, можно совершать попытки. Анна Привезенцева, психолог подросткового центра «Точка». Не стоит. Суицидник. Некорректно. Лучше использовать «человек с суицидальными мыслями». Комментарий. Это патологизация. На человека с суицидальными мыслями или попытками ставится клеймо, как будто это единственная его характеристика. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Токсичные отношения, созависимые отношения. Можно по-другому. Лучше использовать «уточнять, что не так в отношениях». Комментарий. Размытый и неточный термин. В психотерапии его нет. Это какой-то продукт медиа, и каждый в него вкладывает что-то свое. Лучше просто уточнять, о чем речь. Если это отношения, не приносящие радости, с элементами насилия или чем-то еще, так и говорить. Если это отношения, где люди находятся в болезненной зависимости друг от друга, лучше просто описать их. Данила Гуляев, нарративный психотерапевт. Не стоит. Травматик. Некорректно. Лучше использовать «человек с ПТСР», посттравматическим стрессовым расстройством, человек с травматичным опытом. Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Умственная отсталость. Неверно. Лучше использовать «задержка или нарушение интеллектуального или психического развития». Комментарий. Словосочетание «умственная отсталость», помимо того, что оскорбительное, слишком общее. Под ним кроется масса разных диагнозов, от органических нарушений до педагогической запущенности. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. Шизофреник. Некорректно. Лучше использовать «человек с диагнозом шизофрения». Комментарий. Неправильно сужать личность человека до его диагноза. Это касается всех форм психических, да и не только, заболеваний. Человек с диагнозом шизофрения – это человек, имеющий массу других характеристик и идентичностей. Это может быть отец, сын, музыкант, ученый, коллекционер бабочек, мало ли кто. Зара Арутюнян, психотерапевт. Не стоит. Эпилептик. Некорректно. Лучше использовать «человек с эпилепсией». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово.